Глава 39. Окажите мне честь. Вика. «Ты уверена, что хочешь туда поехать?» Отец уже в который раз задавал мне этот вопрос. «Дело в том, что сегодня день скорой свадьбы между бароном Жириеном и Киорой Тиверон. Виконт волновался за меня. Боялся, что бывшая семейка Сансы сделает мне какую-нибудь гадость. Но я не могла не поехать. Поступи так, и брачующиеся были бы оскорблены моим отсутствием. А я не хотела отбрасывать тень на безупречную репутацию семьи Оберон. Если честно, — вздохнула Лори с переживанием, поглядывая на меня, — я не хочу туда ехать. Так неприятно наблюдать, как старик ведет под венец молодую девушку. Пусть она и та еще мерзавка. А я вообще все эти светские мероприятия не люблю, — кивнул отец. Давайте так. Он посмотрел сначала на Лорию, затем на меня. «Мы приедем, покажемся всем, преподнесем подарок и, сославшись на мое плохое самочувствие, покинем празднество. Что скажете?» «Отличная идея», — улыбнулась Лори. «Поддерживаю», — кивнула я. «Вот и договорились. Наши платья уже были готовы. Лия и Лили помогли сделать прически. Так что спустя полтора часа мы садились в экипаж с гербом дома Оберон. Если честно, мне несказанно хотелось посмотреть в глаза Киоре, ведь она примерила на себя судьбу Сансы, которую сама же ей и готовила. Дочь Тиверона встанет супругой дряхлого старика, которого придется терпеть в своей кровати и в жизни в целом. Злорадство. О, оно определенно присутствовало. Пусть я и ругала себя за это. А что, эта гадость на протяжении стольких лет издевалась над Сансой вместе со своей мамашей и отцом. Они ни во что ее не ставили. Морили голодом и избивали до потери сознания. Пускай теперь расплачивается за все свои злодеяния, которых накопилось на ее счету немало. Я радовалась, что есть на свете справедливость. Эта дрянь получила то, что заслужила. Вчерашний день был полон неожиданных моментов. Лорды из знатных семей предстали в моих глазах абсолютно другими парнями. Я не знала Дрейка до того, как он обидел Лори. Но, глядя на то, как этот аристократ смотрит на мою сестру, могла со всей уверенностью сказать, что она как минимум нравится ему. Его симпатия не была наигранностью или притворством. Он реально испытывал к ней чувства, которые Лори, как никто другой, заслуживала. Молодой лорд Давьер не мог насмотреться на нее, выполнял все, чтобы она ему не сказала. Был таким послушным и слегка смущенным, что я не могла не умиляться. Мне, наблюдая происходящую картину, даже любопытно стало, как долго она продержится под его чарующе послушным натиском. К слову, была уверена, что Адриан, глазеющий на меня весь день, и Дрейк обязательно подойдут к нам на свадьбе. Я уже представляла, как будет рвать и метать Киора, когда увидит меня рядом с тем, на кого она положила свой глаз. Всю дорогу, а это примерно 40 минут, мы болтали о всякой ерунде, пытаясь разрядить напряжение, что отчетливо ощущалось в экипаже. Была так благодарна Виконту. Пусть я ему чужая, но он заступился, принял в свою семью, дал титул и фамилию, защищая и переживая за меня, как за родную дочь. Городская карета подъехала к кованым воротам, за которыми наблюдался ухоженный двор, украшенный белыми лентами и цветами в вазонах, и двухэтажный особняк. От одного взгляда на дом по телу побежали мурашки. Мрачный, внушающий чувство опасности и вызывающий желание остаться за его пределами, а не входить внутрь. Не хотела бы я здесь жить. Он будто кричал о боли и страданиях. Прекрасное место для искупления грехов Киоры. Отец помог спуститься со ступеньки городской кареты, подставляя нам с Лори согнутые в локтях руки. Нас встречал дворецкий, уважительно кланяясь и подзывая слуг, чтобы те проводили в сад, где собирались гости. К слову, их там было уже предостаточно. «Ну что?» — спросил отец. «Готовы?» Мы с Лорией не стали ничего отвечать, просто кивнули. «Как и договаривались», — шепнул Виконт. «Побудем совсем немного, потом я сделаю вид, что мне не здоровится. И сразу же вернемся домой». Наряды гостей были один богаче другого. Дамы блистали, красуясь друг перед другом, как и перед мужчинами. Нам удалось сделать буквально несколько шагов, вступая на главную дорогу, как от приглашенных отделились две мужские фигуры, заставляя мое сердце забиться чаще. Собственно, я была уверена, что Лори почувствовала то же самое, наблюдая спешащего к ней Дрейка, а рядом с ним Адриана. «Встретить вас решили», — хмыкнул отец. «Умно. Хотят, чтобы все увидели, что вы с ними, девочки». Лори фыркнула, а я не смогла сдержать улыбки. «Говорю сразу, это вас ни к чему не обязывает. Они просто станут вашими спутниками на этот вечер, не более». Шаг за шагом расстояние между мной и Адрианом сокращалось, а взглядов гостей и слуг, обращенных на нас, становилось больше. Я волновалась, причем сильно, но держала себя в руках, ведь трусить не в моем характере. «Леди, виконт Оберон», — одновременно произнесли парни. «Добрый день, лорд Кейхилл, лорд Давьер», — кивнул отец. «Позвольте», — заговорил Адриан, — «стать спутниками ваших прекрасных дочерей». На нас таращилось все больше народа, начиная перешептываться. «Только если они сами не против», — ответил отец. «Леди Лори», — улыбнулся Дрейк, подставив согнутую в локте руку. «Вы согласны?» «Леди Санса», — произнес Адриан одновременно с ним, — «окажете мне честь».